не совсем приятное чувство, заметила, что в России царствует фамилия Романовых, а не Оболенских, и существуют не короли в каждой части государства, но один государь-император, немецких же и прочих конституций нет и в заводе. Руб называл еще несколько слепых немцев, которые на его родине занимаются педагогической и общественной деятельностью. Он знал, что в бельгийском парламенте очень видным депутатом является Роденбах, с детства не имеющий зрения. Князь Михаил Оболенский наконец попросил молодого человека давать сыну хотя бы какие-нибудь уроки. Немедленно студент кому-то написал в Германию, получив на это в ответ посылку, заключающую в себе металлическую дощечку с рельефными латинскими буквами. Еще другой прибор, снабженный передвижной линейкой, имеющий квадратные окошечки для письма слепых по системе Гебальда, и объемистую книгу на немецком языке, шрифт которой был по сравнению с обыкновенной печатью очень крупный и, главное, рельефный, так что Денис Оболенский мог его ощупывать руками. Обучение грамоте сына русского титулованного помещика началось по-немецки, а не на родном языке. К занятиям с Рупом Денис Оболенский выказал подлинное рвение, делал заметные успехи, но через несколько времени студент объявил, что приходится ему возвращаться на родину. Горю мальчика не было границ. Чтобы утешить ребенка, дядя его, человек состоятельный, предложил средства на поездку Дениса вместе с отцом и матерью в Германию, однако не для продолжения образования, которое, собственно говоря, старшие рассматривали не больше, как некоторое развлечение для слепого мальчика, но для того, чтобы его показать опытным заграничным докторам, а вось не вернут ли те ему зрение. В 1857 году семья Оболенских выехала из России. Заграничные окулисты состояние глаз Дениса Оболенского не улучшили, но в Бадене, провинции Германии, произошло событие, о котором впоследствии он сам писал так. В 1859 году с семьей отца я зимовал в Гейдельберге. Мне было тогда 15 лет. В том же пансионе, где мы остановились, жила старушка-англичанка Сперлинг. Ее умерший сын был слепой. Она и две ее дочки выказывали мне особое внимание. От них впервые я услышал о Брайле. Сперлинг выписала мне из Парижа доску Брайля и французский букварь. Дочери ее обучили меня письму и чтению по-французски, затем по-английски и далее по-немецки. Слепец, 1916 год, страница 74 и последующие. Заметим, что в Англии система Брайля введена была 10 годами позже, когда развернула свою деятельность Ассоциация британских и иностранных слепых. Но и раньше передовые слепые англичане, изучив Брайля, каким-либо частным образом, считали своим долгом, насколько возможно, распространять это полезнейшее знание. Очевидно, покойный Сперлинг принадлежал к их числу. Года через два русский подросток, изучив систему Брайля на иностранных языках, почувствовал необходимость овладеть ею и на родном языке. Для этого Оболенский воспользовался, как он сам рассказывает, фонетическим сходством при произношении многих французских букв с русскими. Таких букв, по его исчислению, оказалось 20. У некоторых других французских букв нашел он с русскими лишь приблизительное сходство. Иные же русские буквы совершенно отсутствовали во французском языке. Русские буквы, произносимые одинаково с французскими, или похожие на эти последние своим произношением, Оболенский решил изображать по Брайлю так же, как их изображали французы. Для нескольких же русских букв, не имевших с французскими уже никакого сходства, Оболенский должен был сам придумать изображение. Составленный им таким образом русский алфавит Брайля, с тем алфавитом, который впоследствии у нас получил распространение, был схож более чем наполовину, и совершенно разнился от него изображениями лишь немногих букв. Знаки препинания Оболенский применил те же, как и во французском брайлевском оригинале. При письме цифр он стал опускать цифровой знак, показавшийся ему как будто излишним. Так, около 1861 года для слепых России загорелась первая искорка ценнейшего открытия. Оболенский знания Брайля пытался использовать. намереваясь поселиться на жительство подальше от родных в селе Исаклах Бугурусланского уезда и мечтая заняться там сельским хозяйством, он под диктовку зрячих переписывал для собственного чтения, какие мог тогда находить агрономические руководства.